благо цивилизации, подаренные Петром, все о старых порядках тоскует. А был ли он когда-нибудь порядок в этой дикой стране? Впрочем, Фринелли не хотел более рассуждать на сию тему. Девицами он тоже весьма налюбовался. Его больше волновало дело, которое привело его в дом Белозерова. Потому он мягко улыбнулся и прервал благородное возмущение отца семейства. «Нам бы по делу поговорить». Белозеров тут же сменил тон. «Так, доченьки, давайте-ка на женскую половину. Дайте нам по делам потолковать». Дочери покорно встали, сделали книксон и удалились. Однако взгляды, брошенные на отца, были исполнены стыда и гнева. «А, видал, как посмотрели?» — возмутился Белозеров. «Так зыркнули, как кинжалом резанули». И тут ему на глаза попалась прислуживавшая за столом Стежка. Она застыла с чайником в руках, лыбясь на последнюю сцену. Белозеров выплеснул на нее остатки гнева. «А ты чего стоишь? Ну-ка, кыш отсюда!» Стежка метнулась на кухню. Дел там было не в проворот. Она схватила помои, открыла двери, выплеснула их на нашего героя. Он как раз поравнялся с задним крыльцом, совершая свой обход дома Белозеровых в поисках заветного окна. Самойлов опешил, Стежка прыснула «Простите!» и, хлопнув дверью, скрылась внутри особняка. Белозеров дождался, пока Стежкины шаги стихнут в коридоре, и обратился к Фаринелли. «Что случилось-то?» «При дворе появились люди, которые просто так нигде не появляются. Я бы хотел перевести все нынче же ночью. Ежели мне предстоит на время исчезнуть, не волнуйтесь!» «Раз я своих дочек до 20 годов сберег, то ваше-то добро точно сберегу», — уверил итальянца Белозеров. Фалинелли был удовлетворен словами хозяина и перевел взгляд на стену. «Это замечательный гобелен с охотой. Он имеет какое-то отношение к вашей фамилии? Кажется, он мне знаком. Он имеет прямое отношение к нашему делу. Его прислал еще ваш батюшка. Тут все дело в рисунке. Тот, кто знает его тайну, тот побогаче любого царя будет. Глава 14. Обнаруживающая, что оружие тоже может нуждаться в защите. Возле дворца Меньшикова всегда было неспокойно. Придворные, военные, просители так и роились здесь целыми днями. Приходили и по делу, и без. Новости узнать, знакомых повстречать, себя показать. Но в дни ассамблей на площади перед дворцом царила натуральная толчая. Вот и сегодня припозднившемуся малость Белозерову пришлось чуть не локтями прокладывать себе дорогу на парадную лестницу. Сам он был господин немаленький, и по чину, и по фигуре. А еще дочек надо было провести так, чтобы их не затоптали, да платьев не повредили. И то была бы посильная задача, кабы волю себе дать. Характером Белозеров был крут и спуску никому не давал. Да только этого показать никак нельзя было. Напротив, следовало угодливо улыбаться нужным людям, кои присутствовали здесь в изобилии, любезно здороваться да кланяться, и не приведи Господь кого-нибудь упустить, не заметить. Вот и протискивался старик, охая да ахая, а красное от жары и натуги лицо его выражало попеременно то досаду, то сладкую учтивость. «Господи, вот ведь крест! Таскаться на эти сборища в такую жару! Здравствуйте, душа моя! Ох, мои ноги!» Раскланившись, наконец, со всеми знакомыми, Белозеров достиг парадной залы и занял место в череде придворных, что выстроились уже для церемонии. Дочки встали за его спиною. В отличие от отца, девушки нисколько не были смущены теснотой и жарой. Они были счастливы вырваться из унылых своих комнат, надеть по случаю новые платья, предстать перед людьми во всем блеске своей красоты и молодости, ловить на себе восхищенные взгляды и втайне надеяться на желанную встречу. Семейство подоспело как нельзя более кстати. Награждение уже шло, и сейчас дело касалось наших героев. Князь Меньшиков со всею важностью и достоинством, приставшим высокому чину, зачитывал, а многим присутствующим было известно, что грамоту Алексашка так и не освоил, кроме имени своего не умел ни писать, ни читать, едва умел расписаться в получении жалования и нарисовать свою фамилию, посему он лишь поглядывал на бумагу, произнося слова по памяти, высочайший указ. За доблесть и честную службу именем государыни нашей вручаю памятные шпаги, дабы служили вы